Еще царская тропа в Крыму. Между прочим, когда я летал на Северный полюс, Саша не была в Ленинграде, не видела белых ночей и царской тропы, но она много раз видела Анин детский сад. «До свидания», — сказала она и открыла двери детского сада. Когда она вышла с Аней на улицу, она с удивлением увидела, что длинный кинооператор терпеливо ее дожидается. «Сестренка?» — спросил он деловито, поглядев на Аню. «Дочка», — сухо ответила Саша. Кинооператор сел на корточки, протянул Ане руку. «Поливанов Дмитрий Александрович. А тебя как зовут?» «Аня Москвина». «Не хочешь ли ко мне на плечи, Аня Москвина?» Аня молчала, но было видно, что сесть на плечи такому высокому человеку ей очень хотелось. «Ты летчик?» — спросила она. «Нет», — ответил он виноватый с сожалением. «Я бюрократ и халтурщик». Это объяснение вполне устроило Аню. «Ладно», — ответила она, — «могу покататься». И он взял ее на плечи. Теперь Аня видела то, что может увидеть только самый высокий человек на свете. Чужие макушки, кепки и шляпы. Головой она задевала ветки деревьев. Сидеть на плечах у мамы было не так интересно. «Так вот, пингвины», — сказал кинооператор. «Жили-были на свете пингвины. Пингвин-мама, пингвин-папа и пингвин-сынок. И вот сынок подрос. Мама с папой отдали его в детский сад. Я не выдумываю». Он закинул голову и близко-близко увидел коричневые Анины глаза, счастливые и внимательные. «Я не выдумываю», — повторил он. «У них тоже есть детский сад. Пингвиний детский сад на большой ледяной полянке. За маленькими пингвинами ухаживают старые няни-пингвинки. Они такие старые, что уже не могут ходить на охоту. Пингвинята играют, кричат друг на друга, а няни их уговаривают и кормят рыбешками из клюва в клюв». «Врешь», — сказала Аня и подтолкнула оператора ногой. «Мы пришли», — сказала Саша и отворила калитку. «Мама, пускай он доскажет». «Нет, Дмитрий Александрович спешит, он занят. Ему надо в Лихов переулок». «Он не спешит», — закричала Аня. «Она права», — сказал Дмитрий Александрович. «Я не тороплюсь». «Я тороплюсь. Мы торопимся». И Саша протянула Ане руки. Перед этим Аня никогда не могла устоять. Она потянулась к матери. «До свидания, дядя», — вежливо сказала Аня. «Зови меня просто Митей», — также вежливо ответил кинооператор. «Приходи к нам в гости», — пригласила Аня. «Загляну как-нибудь», — не глядя на Сашу, сказал кинооператор. «Загляну непременно. Когда твой папа возвращается с работы?» «А у нас нет папы. У нас есть дедушка и Леша, и бабушка». Саша не видела его глаз. Он сидел на корточках, но она видела, как большая рука протянулась к Ане и нерешительно, будто заколебавшись, тронула Анину щеку. Потом легла на Анино плечо. «Я приду», — сказал Митя. «Приду непременно и доскажу тебе про пингвинов». «Сашка! Саша, ты только послушай, что было! Прихожу я за Анютой в детский сад, смотрю, там настоящий бедлам, понаехало народу с кинофабрики, и один длинный такой, Поливанов фамилия, распоряжается, с Анной нашей на дружеской ноге. Ее и в профиль, понимаешь, и в фас, и по-всякому. Она ему запросто: Митя! Когда он узнал, что я Анин дядя, велел взять ее на руки и снял нас на пару. Я, говорит, очень обязан вашей сестре за совет. Тонкий, профессиональный совет.